Глава 41. Все идет по плану. Эми. Служанки, высокомерно кланяясь, не желали пропускать меня в крыло дочери императора, уверяя, что она чувствует себя не лучшим образом, но я, не дрогнув перед их надменными взглядами, твердо настояла на своем праве войти, сунув им под нос браслет с символом Южного дворца. Роскошные покои Амайи сияли нежными пастельными тонами, крича о своей изысканности и богатстве. В общей комнате меня встретила придворная дама Раана. На ее лице виднелись искренняя тоска и тревога, без тени притворства или корыстных помыслов. Когда я объявила о срочности моего визита к ее высочеству, почтенная дама, не колеблясь, взяла на себя роль проводника, лично сопроводив меня до опочивальни. Там, на величественной кровати, украшенной шелковым покрывалом и россыпью подушек причудливых форм, скрытая под невесомым балдахином, отдыхала дочь императора. Измученная бременем роскошной жизни, она лежала ко мне спиной, свернувшись калачиком, словно пытаясь спрятать свои горести и обиды в самом дальнем уголке души. «Моя принцесса!» Сердце сжималось от боли при виде ее страданий. «Дэми?» Удивленный голос коснулся моего слуха. А следом донесся тихий, едва уловимый всхлип. Я видела, как Амайя поспешно смахнула слезы с щек и медленно приподнялась, поворачиваясь ко мне. «Что-то случилось?» — спросила она с искренней заботой. «У тебя все хорошо? Кто-то обидел?» «Нет», — улыбнулась я, чувствуя, как внутри все клокочет от переполняющих эмоций. «Тебе так плохо, а ты беспокоишься обо мне. Принцесса, мне необходимо сказать вам нечто важное. Наедине». Отбросив все приличия, я стремительно приблизилась к ее кровати. «Ты можешь не опасаться тетушки», — улыбнулась Амайя. «Она моя кормилица, я считаю ее своей матерью». Взглянув на придворную даму Руану, заметила на ее лице нежную и исполненную любви улыбку. Пару секунд на размышление, и я затараторила. «Хочу показать вам праздник фонарей. В городе», — выпалила я, вкладывая в голос всю свою решимость. «У меня есть план, как воплотить задуманное в жизнь». «Ты...» — ахнула принцесса, глядя с мольбой во взгляде. «Ты не шутишь?» Ее голос был наполнен надеждой, пронзающей мою душу. «Я бы не посмела, ваше высочество». Склонила я голову, осознавая, что время на исходе. «Вы сами говорили, что я могу отправиться на праздник, и...» Сердце билось в груди, словно пойманная птица. «И сказали, чтобы я взяла с собой служанку». «Ты хочешь...» — ахнула Амайя, закрывая рот ладонью. В ее глазах не было ни тени надменности или негодования, только искреннее удивление. «Моя принцесса, позвольте сказать», — произнесла придворная дама, «если с вас смыть румяна, изменить прическу и переодеть в платье прислуги, то, думаю, шанс есть». «Я так мечтала об этом». Голос Амайи дрогнул, и она сжала мою ладонь. «Знала бы ты, как сильно мне хочется побывать в городе. Я бы многим пожертвовала, чтобы покинуть стены дворца. Пусть и на короткий срок, но...» Тень печали омрачила лицо дочери императора. «Но...» Нервничала я, чувствую, как время неумолимо истекает. «Но только не тобой, Дэми». Амайя грустно улыбнулась. «Некоторые из моих слуг служат императрице, если они увидят, что я отправилась с тобой. Максимум, что сделают мне, это запрут в собственных покоях. А вот тебе». Дочь императора отвернулась, вновь погружаясь в пучину собственных печалей. «Не хочу, чтобы ты из-за меня страдала», — мотнула она головой. «И не буду», — заверила я. «Нас никто не поймает, ведь мы будем не одни». «Не одни». Амайя посмотрела с удивлением. «А кто еще?» Мне не хотелось назвать имя Дастана, но выбора не оставалось. «Нам поможет...» Я придвинулась ближе, прошептав принцессе на ухо. «Лорд Риаль». «Что?» Глаза Амайи широко распахнулись, выдав высшую степень изумления. «Но ведь он...» «На нашей стороне», — кивнула я. «Глава дал слово, что поможет нам выбраться за пределы дворца, чтобы вы посмотрели праздник фонарей». Спустя 2 часа. «Знаешь, Принцесса поднесла изящный веер к губам и придвинулась ко мне почти вплотную, чтобы ни единый шепоток не достиг чужих ушей. Все никак не дает покоя один вопрос. «Дам?» — вскинула я брови, неспешно переставляя ноги по мощёной дорожке, что петляла между цветущих деревьев южного сада. Как и было оговорено с главой Грозного ведомства, через 2 часа мы отправились на прогулку, прихватив с собой веер. Зачем он нужен, я не знала, но интуиция подсказывала, что вскоре узнаю. «Что ты пообещала им? Отчего он, переступив через свои принципы, согласился нам помочь?» «Надеюсь, ничего такого. Ну, ты меня понимаешь». От услышанного я закашлялась, чем напугала принцессу. Она тут же захлопотала вокруг меня, хлопая по спине с материнской заботой. «Вот еще», — просипела я, пытаясь восстановить дыхание. «Может...» — на губах Амая расцвела задорная улыбка. «Ты ему приглянулась, и он...» «Ваше высочество!» Пискнула я, отчего-то испытывая такое смущение, что щеки запылали ярче факелов в тронном зале. Я и глава? Да не в жизнь. «Он, конечно, ниже статусом, чем мои братья, но...» Продолжала нашептывать мне принцесса, словно заговорщица. «С ним как за каменной стеной». Мы шагали впереди, позади нас в нескольких метрах служанки. Это я попросила Амаю, чтобы она приказала им сохранять дистанцию. К слову, придворная дама Руана контролировала это расстояние, словно ястреб, не позволяя никому приблизиться. «Ну что ты покраснела?» — хихикнула принцесса. «Рядом с таким мужчиной, как лорд Триаль, тебе никто не будет страшен. Он отличный воин. Знала бы ты, как ценит его мой отец. Братья постоянно говорят, что он ставит им его в пример». «Благодарю за похвалу, ваше высочество». Раздалось тихое, словно шепот ветра, и одновременно запускающее мурашки по всему телу, будто ледяные пальцы прошлись по спине. «Лорд...» — судорожно вздохнула Амая, останавливаясь у края живой изгороди. «Ведите себя естественно», — произнес Дастан, скрытый зеленью. «Дальше за поворотом будет увитая беседка. Зайдите туда и отгоните подальше служанок». Мои ноги слегка подрагивали, а принцесса и вовсе побледнела, но нужно отдать ей должное, она быстро взяла себя в руки. «Давай посидим в беседке», — намеренно громко произнесла дочь императора. «Не ходите за нами», — обернулась она к слугам, грациозно взмахнув рукой. «Да, ваше высочество», — произнесли они одновременно, заученно присев в реверансах, бросив на придворную даму Руану многозначительный взгляд, исполненный тайной обещаний. Амая повела меня к указанному Дастаном месту. Сердце колотилось в груди, словно безумный барабанщик. На Амаю было страшно смотреть. Она только успокоилась, отвлекшись болтовнёй о главе. И теперь вновь переживала, что из-за нашей вылазки меня могут наказать так, что мало не покажется. «Демия, я...» Остановилась она на полпути. Сразу поняла, что принцесса надумала. Хотела все отменить, спасти меня от возможных неприятностей. «Ну уж нет», — шикнула я, незаметно для всех сжимая ткань ее юбки, словно клещами. «Это подарок. Не отказывайтесь от него. Я не боюсь, и вам не стоит». Беседка, о которой шла речь, утопала в изумрудной зелени, скрываясь среди пышных ветвей и цветущих лиан. Лишь узкая тропинка, извиваясь между кустов, указывала путь к единственному проходу. Таинственный полумрак внутри не позволял разглядеть, есть ли там кто-то, пока не ступишь за порог. «Не хочу, чтобы ты пострадала из-за моего эгоизма». Голос Амая дрогнула, в ее глазах заблестели слезы. Тяжело вздохнув, она опустила голову. Принятие решения давалось ей с невероятным трудом. «Лорд Риаль рискует многим, помогая нам». Мой взгляд невольно устремился к безмятежному небосводу, где облака рисовали причудливые узоры. «Я верю ему». «Демия, я...» Принцесса нервно сплела пальцы, ее голос дрожал от волнения. Не давая ей шанса отказаться от моего подарка, я решительно потянула Амаю за юбку, прекрасно осознавая, что за подобную дерзость мне может прилететь по первое число. «Плохие мысли отталкивают удачу», — пробурчала я, подходя с побледневшей принцессой к входу. Переступив порог беседки, мы оказались лицом к лицу с внушительной фигурой главы и его невозмутимой физиономией, от которой я занервничала еще сильнее. Миг, и он отступил в сторону, открывая нашему взору девушку. «Как похоже!» «Позвольте представить вам Лиару. Она временно займет ваше место, чтобы избежать ненужных нам подозрений».